Глава 19. Посылка от деда. Люция лежала на серой траве и пустым взглядом смотрела в туман, витающий над ней. Иногда, очень редко, в тумане появлялись небольшие просветы, через которые можно было увидеть небо. Ради таких моментов Люция и лежала, часами созерцая серое марево над собой. Рядом всколыхнулось пространство, появился Кенни. «Сегодня идем в штаб», — бодро сказал он. Люция вскочила на ноги, обрадованная. Она уже давно хотела посетить загадочное место, где живут люди. «Слетай на разведку», — попросил Кенни. «Я пока крылья и щит откопаю». «Да». Позади Люции раскрылись черные крылья, она взлетела в небо. Кенни сел у холмика и начал выкапывать сокровища ангелов. Первым он откопал щит, им же отрыл крылья. Перчатки Люция держала у себя, они очень легкие. Люция вернулась, когда Кенни присоединял громоздкие золотые крылья к лопаткам. «Все чисто», — доложила она, превращая крылья в два черных шара за спиной. «Отлично! Жаль, что их цвет нельзя поменять», — с сожалением сказал Кенни, через плечо рассматривая свои золотые крылья ангела. «Ну ладно, все равно меня примут за кого-то, кто практикует невозвратную технику крыльев». Люция не поняла, что говорит Кенни. «Теперь маскировка. Создай себе то платье и маску на лице. Сможешь?» Кенни вытащил из кармана призрачный камень и отправил его в рот. «Смогу». Люция прикрыла глаза. Ее одежда из доспехов превратилась в платье, а лицо прикрыла громоздкая черная маска с прорезями для глаз. «Пойдет», — с сомнением сказал Кенни, продолжая проглатывать призрачные камни. Он уже чувствовал внутри прану и направил ее на изменение внешности. Стал немного выше, изменил цвет глаз и волос, создал темный плащ с глубоким капюшоном, тряпичную маску для лица. Прикрыв щит плащом, Кенни сказал: «Идем, нам надо еще найти духовную почту». «Я готова», — ответила Люция, мысленно спрашивая себя, что такое духовная почта. Кенни чуть наклонил корпус и зашагал в сторону штаба, волоча за собой крылья ангела. Люция шла сбоку и чуть позади. «Ведем себя тихо, не привлекаем внимания», — начал давать указания Кенни. «В штабах негласная безопасная зона, там нас не должны тронуть. Но могут запомнить и напасть после того, как покинем его». В мире духов существовала определенная категория людей, которые атаковали других людей. В основном это делали ради удовольствия или набора опыта через битвы. Ограбить в мире духов невозможно. Как только пронарий получит критический урон, его духовное тело исчезнет со всеми призрачными камнями. Разве что артефакт можно отобрать, но у Кенни и Люции с виду нет ничего ценного. На окраине, где в основном бродят новички, убийства других пронариев довольно редки. Но в крупных штабах собирается разный народ, и можно нарваться на убийц. Вскоре показались стены штаба. Кенни и Люция ускорились. Внутри было пустынно. Штаб Любава считался среднего размера. Он находился на самой границе окраины мира духов у запретной зоны, которая называется «Кладбище древних». Сюда приходили пронарии, которые не прочь рискнуть и попытать удачу в сражении с могущественными призрачными. Кенни с некоторым разочарованием смотрел на деревянные двухэтажные дома, в которых никто не жил. Ничего интересного тут не было. Люция, наоборот, с огромным любопытством крутила головой. Ее интересовало все — дома с их окнами и крышами, разные люди, проходящие мимо, даже твердая дорога, и та была ей интересна. «Где-то должна быть торговая зона», — пробормотал Кенни. «Там мы найдем почту». Чтобы найти торговую зону, Кенни и Люции пришлось пройти до конца улицы. Там, в пятачке, стояли здания с вывесками. На одном из них была надпись «Духовная почта». «Тут довольно оживленно», — Кенни встал в очередь позади пузатого мрачного мужика. В почту очередь была самой маленькой, гораздо больше людей толпились у магазинов с оружием и с едой. «Ну так торговая зона», — глухо отозвался мужик. «Тут всегда оживленно. Через 3 часа будет пусто, когда смены кончатся». «Смены?» — не понял Кенни. «Да, каждые сутки торговцы занимают здание по очереди. Одна смена 2 часа», — пояснил мужик. «Ты новичок?» «Можно и так сказать», — улыбнулся Кенни. «Редко в штабах бывал». «А в почту зачем?» — мужик, казалось, спрашивает совершенно равнодушно. «Забрать послание», — отозвался Кенни, поймав взгляд мужика на скрытом щите. «Откуда сам? Зачем крылья таскаешь?» Кенни начал раздражаться. «Этот пронарий лез не в свое дело. Хочу птичкой стать», — пояснил он. Мужик хохотнул. «Остряк, как зовут тебя?» «Вениамин, а тебя?» — Кенни мысленно хмыкнул. «Редиска», — представился хомоватый пронарий. «Редиска?» — переспросил Кенни. «Редиска», — поправил мужик. «Можно называть тебя Редиска?» «Нет, нельзя». «Ладно». Некоторое время висела неловкая тишина. Настала очередь мужика. Он грозно посмотрел на Кенни и вошел в почту. «Какой странный человек», — прошептала Люция. «Анонимность позволяет вести себя безнаказанно и нагло», — Кенни вспомнил интернет на земле. «Так что ничего удивительного». Люция с важным видом покивала, хотя сама ничего не поняла. Вскоре мужик вышел из почты и провокационно посмотрел на Кенни. Тот равнодушно прошел мимо. В небольшой комнате в просторном кресле развалился худощавый мужчина средних лет. «Хочу забрать посылку», — сказал Кенни. «Идентификационный код 2246». Кенни назвал серию из 16 цифр. Торговец выслушал его, затем закатил рукав, обнажая массивный браслет. «Пару минут назад пришла посылка из башни духов», — хрипло сказал он. «Вы хотите что-то вернуть духовному посланнику?» «А где он?» — с интересом спросил Кенни. Сразу после его вопроса рядом с креслом из тумана соткалась черная кошка с ярко-желтыми глазами. «Обратной посылки нет», — произнес Кенни, рассмотрев кошку. После его слов духовный посланник исчез, оставив струйку дыма. Люция, широко раскрыв глаза, смотрела на него. «С тебя 10 призрачных камней», — сказал торговец. Кенни отсчитал нужную сумму и передал. «Держи». Торговец вытащил из своего браслета небольшую шкатулку и протянул ее Кенни. «Можешь идти». Кенни вышел из здания, сжимая в ладони шкатулку. «Что это был за монстр?» — спросила Люция. «Тот маленький». «Это духовный посланник». Кенни, сдерживая волнение, быстро направился на выход из штаба. «Редкий призрачный, не агрессивный. Его можно подчинить и использовать как посланника». «Он выглядел довольно безобидно», — заметила Люция. «Да, кошки — милые существа», — улыбнулся Кенни. Покинув штаб, он отошел еще на некоторое расстояние. Когда туман полностью поглотил далекие стены, Кенни остановился. «Проверь, вдруг кто-то следует за мной». Позади Люции раскрылись крылья, она взлетела. Кенни сел прямо на землю, отложил щит и взял в ладонь шкатулку. На ней был кодовый замок из 6 цифр. Шкатулку невозможно открыть, если не знать пароль. Кенни прокрутил правильный код, шкатулка открылась. Внутри был всего один предмет. Темно-золотистый браслет. Кенни с нетерпением взял его, но не успел заглянуть внутрь артефакта. Рядом приземлилась Люция. «Там тот мужчина», — предупредила. «Редиска, он рядом. Убить его?» «Да, но не сильно грубо», — поморщился Кенни. «Преподай урок». «Хорошо». Люция взмахнула крыльями и за пару секунд оказалась позади пузатого мужика, который легко бежал в сторону Кенни. Люция резко ударила кулачком, пробивая грудь пронария. Мужик даже опомниться не успел, как сильная боль пронзила его голову. В поясе средних гор, в городе Красной Канарейки, внезапно проснулся мужчина средних лет. Пронарий по имени Летто. Он резко распахнул глаза, раскрыл рот в немом крике и погиб окончательной смертью. Его мозг был уничтожен сокрушительной атакой из мира духов. Люция с сомнением смотрела, как тело пузатого человека исчезло. В мире духов появился небольшой вихрь из серого тумана. Он поглотил духовное тело погибшего, забрал все его сокровища и исчез. Люция решила, что не стоит рассказывать Кенни о таком незначительном событии. Она вернулась к хозяину, который с довольным видом поглаживал свой новый браслет. «Как все прошло?» — спросил он у Люции. «Я убила его», — легко кивнула ангел. «Отлично. Мы богаты», — Кенни широко улыбнулся. «Дед отправил 10 призрачных искр и 1000 призрачных камней, это не считая разного артефактного оружия. Меч, щит, метательные ножи, броня, взрывные бомбы». Люция, слушая хозяина, кивала. Она по-прежнему мало что понимала, но была рада, что хозяин счастлив. «Смотри, что еще дед отправил!» Кенни показал черный костяной свисток. «С помощью него я смогу в любой момент вызвать духовного посланника и отправить его по определенному адресу». По сути, дед подарил внуку духовного посланника. Кенни даже не представлял, сколько такое может стоить. Убрав свисток обратно в браслет, Кенни вытащил из него другой предмет — черную кристаллическую карту, на которой серым была нанесена цифра 1000. «Призрачный чек», — прошептал Кенни, восхищенно рассматривая карту. «Я о таком только в свитках читал». Кенни коснулся чека и ощутил ментальную связь с ним. Мысленная команда, и из чека начали сыпаться призрачные камни. Всего 500 штук. Цифра на призрачном чеке стремительно уменьшалась, пока не достигла 500. Кенни убрал призрачный чек в шкатулку и закрыл ее, поменял код на замке, после чего дунул в свисток. Рядом появилась черная кошка. Люция тут же села рядом и приблизила свое лицо к духовному посланнику, с интересом рассматривая его. Кенни взял с земли 5 призрачных камней и положил их перед кошкой. Та аккуратно скушала камушки. «Отправь эту шкатулку в штаб Буйвол». Кенни протянул шкатулку кошке. «Идентификационный код 3, 4, 8». Закончив серию из чисел, он добавил: «Проследи, чтобы сделка состоялась». Кошка лениво потянулась к шкатулке, резко раскрыла рот и проглотила шкатулку, после чего исчезла в тумане. Кенни ошеломленно смотрел на свою протянутую ладонь. «Как у такой милой кошечки может быть настолько огромный рот?» «Мило», — кивнула Люция. «Ага», — пробормотал Кенни, — «очень милая. Слетай, проверь округу. Я сейчас попробую подчинить крылья ангела». Люция кивнула, раскрыла крылья и взлетела. А Кенни сел рядом с горкой призрачных камней и начал по очереди класть их в рот. Он ощущал, как энергия внутри него все усиливается. Но на этот раз Кенни направлял ее не на изменение внешности, а на крылья ангела, приклеенные к его спине. Постепенно горка призрачных камней становилась все меньше и меньше. Кенни, не обращая на это внимания, продолжал поглощать их, полностью сконцентрированный на крыльях. Люция приземлилась рядом и молча наблюдала за хозяином. Наконец, когда из 500 призрачных камней осталось около 50, Кенни перестал их поглощать. Крылья позади него слабо дернулись, затем еще раз, еще. Кенни медленно встал, закрыл глаза. Вуш! Крылья резко распахнулись и ударили о землю. «Ай!» — Кенни взлетел с места, перекувыркнулся в воздухе и упал на копчик. «Это будет нелегко», — испуганно выдохнул он, поднимаясь. По привычке, отряхнув штаны, Кенни сказал: «Люция, мне надо идти. Я приду завтра». Он подошел к призрачным камням и собрал их с земли. «Хорошо», — отозвалась Люция. Кенни не хотел уходить так рано, но в реальности его ждал дед. Надо сказать ему, что он получил посылку. К тому же уже поздно, а завтра рано вставать на урок Фурухмина. «Завтра вернусь», — повторил Кенни и вышел из мира духов.